Глава 5. Изогнутые черные шпили поднимались из сумрака, подобные гигантским лукам, нацеленным в сторону древа, чье золотое зарево заливало половину небосвода. Там полыхал их день, а здесь становилось чуть-чуть светлее с каждым циклом, ибо великое и малое древо росли, и тень отступала шаг за шагом. Дракарис снес пламени подобного на приличной высоте, и с каждым мгновением очертания древней твердыни становились отчетливее. Каменные луки. Астролит. Один из тысяч астролитов Кел-Аммос, что некогда проецировали силу своих созданий через пространство и время. Осколок Единого видел их в дни расцвета. Величественные, грозные цитадели, способные поразить цель над всей спиралью октагонов, а объединенные в созвездие в любой точке единства. Каждый астролит был особой структурой. Не просто городом, а оружием небесного ранга, которое ученики искуснейшего выковали против главного врага, твари извне. «Там, где слова бессильны, говорит астролит», — усмехались гордые Аммос. И это была правда. Небесные стрелы могли уничтожить тварь, равную по размеру целому октагону. Могли дотла сжечь огромный город или расколоть на части летающий остров. Нексус Гармонии, который полководец привел разрушать Эргиаль, стал бы легкой добычей для великих стрелков древности. Наблюдатель и Дрейв Цитадели Истинных обладали таким же разрушительным оружием, но Кел предпочитали иметь свое. В недрах каменных луков некогда дремала небесная сила. В те времена, когда раскол еще не случился, а их древа были лишь забавные игрушки учеников творящей, этот изумрудный октагон контролировали дома Кел, Аммос и Кел Эррос, чьи имена после раскола оказались забыты. Они владели астролитом каменных луков и, весьма вероятно, в дни войны единых встали на сторону того, кто забыт. Или, наоборот, поддержали его противников. Пламенеподобный не знал этого точно, как и подробности произошедшей здесь катастрофы. Никто не знал, ибо руна Летос безжалостно стерла из мироздания слишком многое. Но косвенные сведения, полученные во времена предыдущего рождения, ясно говорили, через астролит прокатилась междоусобная война. Разрушения были хорошо заметны с высоты. Верхняя дуга цитадели зияла проломами. Иллиумовый мост Тетива, что некогда соединял исполинскую конструкцию, обратился в груду обломков, а центральный колодец, откуда некогда вырывались небесные стрелы, выглядел темной воронкой. Одна из башен рогов тоже пала, но вторая все еще возвышалась над руинами мрачной тарацитовой громадой. Большинство астролитов сгинули в хаосе раскола. Слишком большую угрозу они представляли, чтобы Вечность или ее противники оставила их в покое. Сами Кел превратили свои величайшие творения в груду дымящихся обломков, предпочтя лучше уничтожить, нежели отдать врагам. Этот не был исключением. Разрушенный и брошенный, он долгое время пребывал во тьме, пока свет Элтанира не прогнал ее прочь. Но то, что сохранилось, было лишь жалкой тенью прежнего величия. Холодные развалины, ныне вновь населенные далекими предками тех, кто некогда в страхе бежал отсюда. Он приказал Дракарису снизиться. Септа каменных луков владела обширными территориями, но древние развалины они считали своей священной землей и безжалостно убивали всех, дерзнувших приблизиться к руинам астролита. Они обжили лишь малую его часть. Но того, что нашли в запретных для прочих развалинах, хватило, чтобы сделать каменные луки самой могущественной септой народа теней. Что ж, он посмотрит, какими они стали. Огромная башня-рог мерцала зелеными и синими огнями. Знак того, что люди теней смогли оживить некоторые древние механизмы. Уста пламенеподобного изогнулись в печальной улыбке. Значит, его заблудшие дети хранят крупицы древнего знания. Дети встретили осколка единого так, как полагается встречать незваных гостей. Они попытались его убить. Прямо у древних врат. Переплетение огромных колец из зеркального леора, покрытых золотыми символами. Прежде они могли переносить воинов-астролита в любую его точку. Но ныне были лишь уцелевшим по нелепой случайности памятником среди руин. Приметное место на окраине. Пламенеподобный знал, что его заметят именно здесь. Ибо астролит устроили так, что любому пришельцу сложно миновать это место. Рунные стрелы были направлены верно. И первая, и вторая, и третья. Их выпустили искусные стрелки с оружием серебряного ранга. Шестеро. Осколок единого видел, где таилась тройка стреляющих, и как подкрадывались остальные, маскируясь тенями и рунами. Мастера засад и внезапных нападений люди теней были опасны. Тем более здесь, у дверей своего дома, где с рождения знали каждый камень. Они наверняка были уверены, что легко прикончат глупого восходящего. А сколько единого, наоборот, заботила мысль о том, как случайно не убить кого-нибудь из них, ибо не годится на пороге проливать кровь тех, кем хочешь править. Рунные стрелы взрывались множеством осколков, не давая ни малейшего шанса увернуться или сбежать. Но крылья вихря отразили большую часть из них, а меньшую выдержала защитная чешуя. В следующий миг пламени подобного окружили призрачные фантомы, неотличимые от него настоящего, а сам он обрел призрачность, на ходу выбрасывая из скрижали новые руны. Многое тратить не следовало, и он полагался больше на свой опыт и мастерство. Тем более лишь трое из шести атакующих были восходящими. Ловчий тысяченок скользнул навстречу противникам, больше отвлекая их внимание, чем угрожая. А незримая ловчая пасть выдернула одного из покрова теней, небрежно отшвырнув его на полсотни шагов. Ударившись о старые камни, тот замер сломанной куклой. Но двое оставшихся успели использовать свои руны. Хорошо, но бесполезно. Холодное пламя сожгло выпущенное в упор плеть молнию и железное колесо. Пока они разбирались с тысяченогом, а стрелки убивали фантомов, пламени подобный оказался совсем рядом с ближайшим, худощавым, закутанным в призрачный плащ и вооруженным двумя клинками восходящим. Ураганный напор придал ему мощь и скорость, а сила ледяного колосса — невероятную силу. Ну а мастерства и опыта осколку единого было не занимать, так что шансов у стражи было не больше, чем у белых камней в пустом мешке незримого. Удар драконьего клинка отбросил противника на 10 шагов, выбил оружие из его рук. Осколок единого не хотел убивать, но теневик все равно не поднялся. Клеймо Эргиали превратило его в скрюченную, покрытую инеем статую. Второй успел выпустить боевое существо, что-то вроде призрачного ледяного льва, но пламени подобный убил тварь вспышкой жесткого света быстрее, чем та успела раскрыть пасть. В следующий миг замерзли и трое стрелков. Дракарис, внезапно вынырнув из-за руин, хлестнул ледяным дыханием по гребню стены, где они засели. Промчавшись над ними, существо с грохотом приземлилось, отрезая последнему противнику путь к отступлению. «Бросай оружие!» — посоветовал ему осколок единого, видя, как тот в замешательстве оглядывается. Появление Дракариса стало шоком для теневика. Нечасто сюда забредали золотые твари. Сверкнула скрижаль. От загнанного в угол можно ожидать любой пакости. Однако сковывающий змей оказался быстрее. Восходящий трепыхнулся в его объятиях и повалился на землю, скрученный и бессильный. Сколк единого подошел к нему. Не торопясь, но и немедля. Потому что стражи могли предупредить других, и к месту встречи, может, уже торопились другие копья каменных луков. В его планы не входило проливать их кровь, вернее, много крови, ибо малая доля всегда внушает уважение куда лучше слов. «Как твое имя?» — спросил он, содрав с лица воина маску. Тот оказался немолод, испещрен узорами молний и одноглаз. Второе око, судя по огромному звездообразному шраму, когда-то выжгло ядовитая кровь червей. Видно было, как он задыхается, хочет грязно выругаться или гордо промолчать. Но боль, жажда жизни, глаза и голос страшного пришельца против воли заставили его вытолкнуть слова. «Я — туман из глубины, Танаан Луков!» «Танаан!» — процедил пламени подобное, садясь возле него на корточки. «А знаешь ли ты мое имя, Танаан?» В единственном нефритовом глазе полыхнула ненависть. Конечно же, он знал, ведь осколок единого, входя в руины, не скрывал свое восхождение. «Червивый изгой, недостоин имени!» «Вот как!» — холодно оценил ответ один из тысячи. «Значит, теперь червивыми словами луки встречают древнюю кровь!» Несмотря на то, что туман был скован и отравлен змеем, он нашел смелость издевательски улыбнуться и прохрипеть. «Ты! Сегодня ты умрешь. «Все умрут когда-нибудь!» «Я слышал, что каменные луки лишились своего Рикса!» — улыбнулся пламени подобный, пуская в голос нотки подчинения. «Расскажи мне об этом! Все, что знаешь!» Он показался стражем, потому что нужна была не только слава, но и информация. Что происходит в Септе после гибели Яростного? где и когда собирается Тинг, то может стать новым Риксом, чью сторону примут восходящие. Конечно, Туман не хотел ничего рассказывать. Однако Пламенеподобный не зря вложил 6 звезд в серебряный атрибут подчинения. Дарованные навыки, аура подчинения, доминация, голос повелителя и внушение помогали подчинять своей воле не хуже ментальных способностей, а в чем-то даже лучше, потому что не насиловали чужой разум. Противостоять им было можно, но трудно. Далеко не все восходящие развивали атрибуты воли или нужные навыки разума. Этот наверняка имел какую-то защиту, но со скованной скрижалью, отравленный ядом змея и плывущий от боли, не мог в полной мере ею воспользоваться. Через 10 долгих, очень долгих минут Пламенеподобный в общих чертах представлял все: расположение священного зала на вершине башни Рога, где держали свой престол наследники Древней Крови, хаос в обезглавленной септе, разом лишившийся Рикса, Пламеники и Знаменосца, и неизбежные полюса силы, что возникли в обществе, заполняя пустоту. Главным из них был уцелевший Эрл, режущий руны, в отсутствии Рикса, становившейся его заменой. Но были и иные. Шелковая тень, управительница септы, серебряное облако, ученица Фламеники, и огненная, как ветер, которую поддерживали многие воины. Однако ни один из них не имел и капли древней крови, достойной властителя каменных луков. И в этом заключалась главная проблема. Ибо перед септой встал судьбоносный выбор: отринуть традиции и избрать Рикса по закону восхождения, либо искать носителей древней крови, достойных занять полагающийся им престол. Первое казалось проще. Однако тогда луки лишались священного статуса хранителей и избранных наследников древнего народа, превращаясь в обычную, ничем не отличающуюся от остальных, септу. И это было невероятным ударом по их гордости. Пламенеподобный собирался облегчить им задачу. Тело, что принадлежало ему сейчас, появилось из чрева говорящей с травами, старшей сестры яростного как пламя, хоть луки и считали ее, а также его, червивыми изгоями. Еще была травинка на ветру и дети Марка Кассиди в земном Фригольде, но их слава была невелика, а вот его... «Кровь есть кровь», — сказал Пламенеподобный, отрывая взгляд от глаз Танаана. Тот беззвучно содрогался, из единственного ока непрерывно текли слезы. Кажется, он не мог до конца поверить, что разболтал тайны своего племени изгою-полукровки. «Я пришел вовремя. Не жалея о своих секретах, ты еще будешь гордиться, что первым встретил меня на пороге. Ты убил моих воинов». Танаан ошибался. Огоньки их жизни были голубовато застывшими, хоть парочка и трепетала, готовые угаснуть. Незримые пасти клеймо Эргиали были безжалостны к своим жертвам, но это еще можно было исправить. «Твои люди живы», поднялся на ноги осколок Единого. «Я исцелю тех, кто пострадал, хоть вы и напали первыми. А в ответ на этот дар ты всем расскажешь обо мне и передашь мои слова остальным людям тени». «Что?» Кажется, теневик не очень понял, что от него требуется. «Скажи всем, что древняя кровь вернулась», — повторил Пламенеподобный. «Пусть септа приходит к залу молний, чтобы избрать нового Рикса». Он вновь оседлал Дракариса. И на этот раз, совершенно не скрываясь, сделал широкий круг над разрушенным астролитом, так, чтобы глаза людей тени обратились вслед золотому существу и серебряному восходящему на его спине. Затем направил летающего зверя к главной обители септы — огромной башне Рогу, уцелевшему плечу небесного лука. Его дети выбрали хорошее место. Покрытая тарацитом изогнутая башня сама по себе была прекрасна, защищенной цитаделью. Ее окружали шпили поменьше, тоже твердыни, хоть и частично разрушенные. В предыдущем рождении он бывал здесь и помнил их древние имена. Дом стрелков, сенсориум, цитадель прямого взгляда. У каждой когда-то было свое предназначение в небесной тетиве астролита. Но ныне это были лишь пустые темные скорлупы, источенные безжалостным временем. Пламенеподобный предвидел, что его будут обстреливать, и был готов к этому. Но каменные луки угрюмо молчали, перемигиваясь синими и зелеными огнями. Тарацит, покрывавший главную башню, являлся не только непроницаемой броней. Изнутри в некоторых местах он был прозрачен, так что обитатели Рога не могли не заметить его приближения. Наверное, ожидали, что он обречен спуститься ко входу и подниматься через сотню ярусов наверх, как подобает просителю, ибо защита рога не имела прорех. Но осколок единого не собирался идти путем просителя. Описав несколько кругов вокруг рога, он сконцентрировался, пытаясь с помощью взора искателя понять, где находится искомое. И, наконец, понял, по мелькающим внутри аурам восходящих. Зал молнии. Место, где держали свой трон его наследники, те, что когда-то пришли из СТ и сохранили древнюю кровь. Тарацит, он же Черный Зердин, прекрасная броня от рунных воздействий, хоть и уступающая звездному льду, и тем более драгоценному Илиуму. Кэл часто использовали этот материал там, где нужна легкость, прочность и гибкость. Им обшивали даже летающие корабли, способные парить в великой пустоте за пределами Дайсон-сферы. Для того, чтобы преодолеть такую защиту, требовались серебряные руны, причем не любые, ибо тарацит плохо поддавался силе и хорошо поглощал стихии. Однако у пламени подобного было оружие, способное отворять подобные двери. Аспект, превращенный в жало пронзительного синего огня, с шипением и треском прорезал в черной поверхности круглую дыру. Отделившаяся часть с грохотом провалилась вниз, а осколок единого на Дракарисе ворвался внутрь вслед за градом раскаленных обломков. Один из тысячи не ошибся. Взору предстал обширный зал, занимающий целый ярус. Он напоминал малый Тингвеллир. Террасообразные возвышения поднимались над прямоугольной, отливающей антрацитовым зеркалом площадкой, в дальнем конце которой виднелось массивное сооружение из черного леора, украшенное золотыми рунами. Древний трон, когда-то созданный для тех, кто владел астролитом. Его окружали артефакты иного происхождения, мерцающие ауры звездной крови. То, что выжившие принесли из СТ. Стены зала украшали вышитые стяги с сигнами септы каменных луков. Молниями и иными, в чьих очертаниях он прочел древние знаки. Людей в зале молний было много. Даже на первый взгляд намного больше сотни восходящих. И они не разочаровали его первый взгляд. Более всех остальных людей тени, септа каменных луков напомнила народ СТ. Может, строгий чертог астролита был тому виной, но они не казались жестокими дикарями. Скорее наоборот, гордым племенем, что даже во мгле теней сохранило традиции. Стройные ряды, церемониальные маски, строгие черные с серебром одеяния и знакомый зеленый огонь в глазах. Тот самый блеск, за который Аммос когда-то называли каменноглазыми. За ними, в них, еще ощущалась тень того, что он когда-то создал. Земляне бы назвали это цивилизацией СТ. Но осколок единого предпочел бы великий народ молний. Осколок единого перевел взор на группу, замершую подножие пустого трона. Сейчас лишь они имели значение. Элита септы, что в изумленном замешательстве смотрела на пришельца, столь бесцеремонно вторгшегося в священное место. Седой старик, чью руку заменял сложный конструкт, а глаз — видящий кристалл, тот самый режущий руны, единственный уцелевший эрл и рунный мастер септы. Молодая женщина рядом с ним, чьи белые волосы и правда похожи на тучу, серебряное облако, ученица Фламиники. Вторая фигура поодаль, закутанная в темные одежды, шелковая тень, старая мать убитого Рикса. И несколько серебряных танаанов, чьи имена сейчас не имели значения. Гораздо важнее было, что возле трона мерцал золотой ореол существа, вызванного в тот самый момент, когда осколок единого ворвался в священное место. О, септа каменных луков была богата, и среди ее сокровищ блестело золото. Однако пламенеподобный лишь улыбнулся, глядя на нацеленную в его сторону сияющую призрачную стрелу. Улыбнулся и приветственно поднял руку, ибо в незнакомом месте всегда приятно встретить старого друга.